Взрослые как будто и не ждали от одежды, чтобы она была удобной ни для них, ни для детей. Новелистка миссис Олифант писала: «Никто, кроме женщины, не знает, как ее платье закручивается около коленей, удваивая утомление и забирая всю силу». Не случайно многие обращались к докторам, жалуясь на постоянную усталость и неспособность проходить даже небольшие расстояния. Причиной этого было количество одежды, которую им приходилось напяливать на себя. К концу века женщины, следовавшие за модой, носили на себе вес в 37 фунтов, 18,5 килограммов. Для сравнения, вес современной одежды, брюк, шерстяного свитера, кардигана и нижнего белья соответствует всего 2 фунтам, 1 килограмму. Такое количество одежды требовалось из-за постоянной боязни простуды, которая могла перерасти в более серьезные заболевания. Второй важной причиной был все тот же статус. Я помню, что когда выросла, то спросила кузину, действительно ли юбка для леди должна содержать такое бесконечное количество материи. Она ответила, что достойная девушка должна помнить о том, что иначе в обществе решат, что она хочет показать под платьем свои формы. Небольшие послабления делаются ближе к концу века. Для спортивных девушек дозволяются блуммерс-шаровары для катания на велосипеде. Название они получили в честь Амалии Блуммер, которая в 1851 году появилась в Хрустальном дворце в сенсационном наряде, состоявшем из легких шаровар до щиколоток с завязками. Это была первая женщина, позволившая себе рациональную одежду. Так она назвала свое изобретение. Мужчины с негодованием осуждали посягательство на их привилегии и считали подобный костюм оскорблением мужского достоинства. Дамы восторженно перешептывались, запоминая детали туалета, а миссис Сорти, недовольная тем, что перестала быть самой модной дамой, подозрительно говорила: «Это еще что? Походила бы она в таком широком кринолине, как у меня». Последовательницы Амалии Блумер в подобных шароварах устроили митинг в Лондоне, а затем промаршировали по улицам. Мужчины были в шоке. Еще больше были разгневаны моралистки, называя женщин, надевших это подобие брюк, разрушительницами браков. Им была нетерпима мысль о том, что кто-то осмелился показать свои щиколотки, поскольку во всех книгах по этикету XIX века написано: «Ни одна достойная женщина не должна носить юбку, открывающую ее лодыжки». С помощью такого количества нижней одежды женщины отделяли себя физически и нравственно от внешнего мира. Элегантное белье расценивалось как аморальное, поскольку показывало интерес к предмету, о котором лучше не думать. Баронесса Стаффи в своей гардеробной для леди предостерегала: «Добродетельная женщина испытывает отвращение к излишне роскошному нижнему белью. Ночная рубашка должна доходить до пят, иметь длинные рукава. Она должна быть дополнена оборками, вышивкой или шнуровкой и заканчиваться большим воротником, падающим на плечи складками или даже плиссе. Цветные чулки реже носили летом и только вместе с туфлями. С сапогами возвращается мода на белые шерстяные или хлопковые чулки. В конце XIX века была изобретена резинка, и модными становятся резинки для чулок. Но еще много лет крестьянки и жительницы отдаленных мест продолжали подвязывать чулки под коленями, веревками и лентами. Часты случаи, когда подтяжки расстегиваются, и тогда чулок неудержимо ползет к пятке, и вы оказываетесь в очень неудобном положении. Чтобы избежать этого, рекомендуется наряду с подтяжками носить еще и подвязки. Ни в коем случае не рекомендуется подвязывать чулки под коленями. Это определенно дурной тон. Содержать вещи белоснежными было трудной задачей. Каждая горничная должна была обладать знаниями, как с помощью подручных средств очистить пятна. Во время непогоды женщины старались оставаться дома. Прорезиненная непромокаемая ткань была изобретена в 1844 году. Впрочем, она не пропускала и воздух. Носить ее стеснялись, потому что резина имела сильный запах. В 1851 году был изготовлен шерстяной материал, который не пропускал воду и был комфортен в носке. Он был представлен на Великой выставке и заказан для солдат, уходивших на Крымскую войну. В 1870 году Бербери запатентовали габардин – материал для непогоды. После этого стали появляться накидки от дождя для любого пола. К 1870 году зонтики стали необходимым предметом, который старался приобрести каждый. Они даже сдавались на прокат на 3 часа за 4 пенни при депозите 4 шиллинга или за 9 пенни на сутки. Зонты могли быть возвращены в любом месте, любой прокатной компании, большинство из которых обосновались на железнодорожных станциях. Женская одежда весила так много, что в дождь дамы старались оставаться дома, даже имея зонты, ведь намокнув, накидки и юбки тяжелели настолько, что каждый шаг в мокрой одежде давался с трудом. Даже прячась под зонтом, невозможно было не промокнуть, а лужи и грязь на дороге, пристававшая к ботинкам, делали передвижение настоящей пыткой. Не случайно в Национальной галерее, куда вход был бесплатным, в непогоду весь парадный подъезд набивался женщинами, которые искали там укрытие. К концу века изменился и цвет женской одежды. В моду вошли яркие цвета. Фиолетовые краски были так популярны, что из-за них всю декаду назвали лиловой.